Был случай, когда стукача не дорезали, он вырвался и израненный убежал в больницу. Там его оперировали, перевязали. Но если уж перепугался ножей майор, разве могла спасти стукача больница? Через 2-3 дня его дорезали на больничной койке. На 5000 человек убито было с дюжину, но с каждым ударом ножа отваливались и отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивительный повеял воздух. Внешне мы как будто по-прежнему были арестанты и в лагерной зоне. На самом деле мы стали свободны. Свободны, потому что впервые за всю нашу жизнь, сколько мы ее помнили, мы стали открыто, вслух, говорить все, что думаем. Кто этого перехода не испытал, тот и представить не может. А стукачи не стучали. До тех пор оперчасть кого угодно могла оставить днем в зоне, часами беседовать с ним, получать ли доносы, давать ли новые задания, выпытывать ли имена незаурядных заключенных, еще ничего не сделавших, но сделать могущих. Но подозреваемых как центры будущего сопротивления. И вечером приходила бригада и задавала бригаднику вопрос: «Что это тебя вызывали?» И всегда говоря ли правду или нагло маскируясь под нее, бригадник отвечал: «Да фотографии показывали». Действительно, в послевоенные годы многим заключенным показывали для опознания фотографии лиц, которых он мог бы встретить во время войны. Но не могли. Было незачем показывать всем. А ссылались на них все, и свои, и предатели. Подозрение поселялось между нами и заставляло замкнуться каждого. Теперь же воздух очищался от подозрений. Теперь, если оперчекисты и велели кому-нибудь отстать от развода, он не оставался. Невероятно! Не бывало за все годы существования ЧК, ГПУ, МВД, вызванный к ним не плелся с перебиванием сердца, не семенил с угодливой мордочкой, но гордо, ведь на него смотрели бригадники, отказывался идти. Невидимые весы качались в воздухе над разводом. На одной их чашке громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и третьи сроки. Но все это было не мгновенно. Это была перемалывающая кости мельница, не могущая зажрать сразу всех и отпустить в один день. И после нее люди все-таки оставались быть. Все, кто здесь, ведь прошли же ее. А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож. Но этот нож был предназначен для тебя, уступивший. Он назначался только тебе в грудь. И не когда-нибудь, а завтра на рассвете. И все силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и длинен, но как раз такой, чтобы хорошо войти тебе под ребра. У него и ручки-то не было настоящей, какая-нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножовки. Но как раз хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки. И эта живительная угроза перевешивала. Она давала всем слабым силы оторвать от себя пиявок и пройти мимо вслед бригаде. Она давала им и хорошее оправдание потом. Мы бы остались, гражданин начальник, но мы боялись ножа. Вам-то он не грозит, вы и представить себе не можете. Мало того, не только перестали ходить на вызовы оперуполномоченных и других лагерных хозяев, но остерегались теперь какой-нибудь конверт, какой-нибудь исписанный листик опустить в почтовый ящик, висящий в зоне, или в ящике для жалоб в высокие инстанции. Перед тем, как бросить письмо или заявление, просили кого-нибудь: «На, прочти, проверь, что не донос. Пойдем вместе и бросим». И теперь-то ослепло и оглохло начальство. По видимости, и пузатый майор, и его заместитель капитан Прокофьев, тоже пузатый, и все надзиратели свободно ходили по зоне, где им ничто не угрожало, двигались между нами, смотрели на нас, а не видели ничего. Потому что ничего не может без доносчика увидеть и услышать человек, одетый в форму. Перед его подходом замолчат, отвернутся, спрячут, уйдут. Где-то рядом томились от желания продать товарищей верные осведомители, но ни один из них не подавал даже тайного знака. Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на котором только изиждилась десятилетиями слава всемогущих, всезнающих органов. Как будто те же бригады ходили на те же объекты. Впрочем, теперь мы сговаривались и конвою сопротивляться, не давать поправлять пятерки, пересчитывать нас на марше. И удавалось. Не стало среди нас стукачей, и автоматчики тоже послабели. Работали, чтобы закрыть благополучно наряды. Возвращались и разрешали надзирателям обыскивать себя, как и прежде. А ножи никогда не находились. Но на самом деле уже не бригады, искусственно сбитые администрацией, а совсем другие людские объединения связывали людей, и раньше всего нации. Зародились и укрепились недоступные стукачам национальные центры: украинский, объединенный мусульманский, эстонский, литовский. Никто их не выбирал, но так справедливо по старшинству, по мудрости, по страданиям они сложились, что авторитет их для своей нации не оспаривался. Появился и объединяющий консультативный орган, так сказать, Совет национальностей. Тут время оговориться. Не все было так чисто и гладко, как выглядит, когда прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы, умеренных и крайних. Вкрались, конечно, и личные расположения, и неприязни, и игра самолюбий, урвущихся в вожди. Молодые бычки-боевики далеки были от широкого политического сознания. Некоторые склонны были за свою работу требовать повышенного питания. Для этого они могли и прямо угрозить повару больничной кухни, то есть потребовать, чтобы их подкормили за счет пайка больных, а при отказе повара и убить его безо всякого нравственного судьи. Ведь навык уже есть, маски и ножи в руках. Одним словом, тут же в здоровом ядре начинала виться и червоточина, неизменная, не новая, внеисторическая принадлежность всех революционных движений. А один раз просто была ошибка. Хитрый стукач уговорил добродушного работягу поменяться койками, и работягу зарезали поутру. Но, несмотря на эти отклонения, общее направление было очень четко выдержано, не запутаешься. Общественный эффект получился тот, который требовался. Бригады оставались те же и столько же, но вот что странно. В лагере не стало хватать бригадиров, невиданное для ГУЛАГа явление. Сперва их утечка была естественна: один лег в больницу, другой ушел на хоздвор, тому срок подошел освобождаться. Но всегда в резерве у нарядчиков была жадная толпа искателей. За кусок сала, за свитер получить бригадирское место. Теперь же не только не было искателей, но были такие бригадиры, которые каждый день переминались в ППЧ, прося снимать их поскорей. Такое началось время, что старые бригадирские методы вгонять работягу в деревянный бушлат, отпали безнадежно, а новые изобрести было дано не всем. И скоро до того уже стало с бригадирами плохо, что нарядчик приходил в бригадную секцию покурить, поболтать и просто просил: «Ребят, ну нельзя же без бригадира, безобразие. Ну, выберите вы себе кого-нибудь, мы сразу его проведем». Это тогда особенно началось, когда бригадиры стали бежать в бур, прятаться в каменную тюрьму. Не только они, но и прорабы-кровопийцы, вроде Адаскина, стукачи накануне раскрытия или, как чувствовали очередные в списке, вдруг дрогнули и побежали. Еще вчера они храбрились среди людей, еще вчера они вели себя и говорили так, как если б одобряли происходящее. А теперь попробуй, поговори среди зэков иначе. Еще прошлую ночь они ночевали в общем бараке, уж там спали или напряженно лежали, готовые отбиваться, и клялись себе, что это последняя такая ночь, а сегодня исчезли. И дается дневальному распоряжение вещи такого-то отнести в бур. Это была новая и жутковато-веселая пора в жизни Особлага. Так-таки не мы побежали, они побежали, очищая от себя нас. Небывалое, невозможное на земле время. Человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать. Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке. Земля зоны под ногами честных мягка и тепла, под ногами предателей колется и пылает. Этого можно пожелать зазонному пространству, нашей воле, никогда такого времени не видавшей, да, может быть, и не увидящей. Мрачный каменный бур, уже давно расширенный, достроенный, с малыми окошками, с намордниками, сырой, холодный, темный, обнесенный крепким заплотом из досок сороковок внахлёст, бур, так любовно приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых людей, вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и держиморд. Нельзя отказать в остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чекистам и за свою верную долгую службу попросить укрытия от народного гнева в каменном мешке. Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтоб не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, чтоб добровольно соглашались не дышать больше чистым воздухом, не видеть больше солнечного света, кажется, и история нам не оставила такого. Начальники и оперы пожалели первых, пригрели, свои все-таки, отвели для них лучшую камеру бура, лагерные остряки назвали ее камерой хранения, дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку. Но за первыми остряками потянулись и другие, менее остроумные, но также жадно хотящие жить. Некоторые хотели и в бегстве сохранить лицо. Кто знает, может, еще придется вернуться и жить среди зэков. Архидиакон Рудчук бежал в бур с инсценировкой. После отбоя пришли в барак надзиратели, разыграли сцену жестокого шмона с вытряхиванием матраса, арестовали Рудчука и увели. Впрочем, скоро лагерь с достоверностью узнал, что и гордый архидиакон, любитель кисти и гитары, сидит в той же тесной камере хранения. Вот уж их перевалило за 10, за 15, за 20. Бригада Мачеховского, стали ее еще звать по фамилии начальника режима. Уже надо заводить вторую камеру, сокращая продуктивные площади бура. Однако стукачи нужны и полезны, лишь пока они толкутся в массе и пока они не раскрыты. А раскрытый стукач не стоит ничего. Он уже не может больше служить в этом лагере. И приходится содержать его на даровом питании в буре. И он не работает на производстве, себя не оправдывает. Нет, даже благотворительности МВД должны же быть пределы. И поток молящих о спасении прекратили. Кто опоздал, должен был оставаться в овечьей шкуре и ждать ножа. Доносчик, как перевозчик, нужен на час, а там не знай нас. Забота начальства была о контрмерах, о том, как остановить грозные лагерные движения и сломить его. Первое, к чему они привыкли и за что схватились, было писать приказы. Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение наше политическое. В грозных приказах надзиратели ходили по баракам и читали их, все начинавшееся объявлялось бандитизмом. Так было проще, понятнее, роднее, что ли. Давно ли бандитов присылали к нам под маркой политических? И вот теперь политические, впервые политические, стали бандитами. Неуверенно объявлялось, что бандиты эти будут обнаружены, пока что еще не один, и, еще неувереннее, расстреляны. Еще в приказах взывалось к арестантской массе осуждать бандитов и бороться с ними. Заключенные выслушивали и расходились, посмеиваясь. В том, что офицеры режима побоялись назвать политическое политическим, хотя в приписывании политике 30 лет уже состояло всякое следствие, мы ощутили их слабость. Это и была слабость. Назвать движение бандитизмом была их уловка. С лагерной администрации таким образом снималась ответственность. Как допустила она в лагере политическое движение? Эта выгода и эта необходимость распространялись и выше, на областные и лагерные управления МВД, на ГУЛАГ, на само министерство. Система, постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя.